Глава 64. На следующий день по телевизору показали дымящиеся руины особняка Вишнякова. Самого адвоката я отпустил, не хватало еще, чтобы стоявшие за ним бандиты на меня наехали. Юристу объяснили, что наше маленькое приключение в его интересах держать в тайне. Кажется, он все понял. Ну а если нет, придется повторить беседу уже по-другому. Но едва ли это понадобится, Вишняков себе не враг. Авинов лежал в госпитале, куда его отправили из замка. Шел на поправку. Мы договорились, что как только выпишется, займется обучением снайперов. Я же прикидывал, как добраться до Пешкова. План требовал тщательной проработки и множества сведений, которые собирал отдел разведки. Охраняли барона очень тщательно, а мне нужно было не только избавить мир от него, но и поспособствовать переходу его удела к Самсонову. А для этого род должен был лишиться всех наследников, что, учитывая разветвленность Пешковых, совсем непростая задача. После ужина ко мне заявился Свечкин с новостями. Сиплый приказал долго жить после сеанса расслабляющего массажа. Восточный мастер тоже умер, все прошло по плану. Я тут же связался с Емельяновым и назначил ему встречу. Мафиози приехал спустя час. «Догадываюсь, о чем собираетесь говорить», — сказал он, едва войдя в кабинет. «Сиплый окочурился, видать, не без вашей помощи». «Как договаривались», — отозвался я. «Теперь путь для вас свободен». «Ага, так и есть. Я уже предпринял меры. Собственно, прямо сейчас идет захват территории. Три босса встали на мою сторону, как только узнали, что Сиплый отдал концы. Так что завтра мой клан станет самым влиятельным на этой территории. Думаю, вы не просто похвастаться меня позвали. Пришло время предъявить счет». «Так и есть. В качестве жеста доброй воли и готовности следовать нашим договоренностям я хочу, чтобы вы доставили мне вот этих людей». Я протянул Емельянову краткое досье на парочку, похитившую в свое время Антона. «У меня к ним серьезный разговор. Только никто не должен знать, куда они делись». «Хм». Мафиози наклонил голову, разглядывая фотографии. «Гляжу, вы о них все узнали, даже где живут. Почему сами их не возьмете?» «Не хочу, чтобы в случае чего след ко мне потянулся. Когда захватите их, сюда не везите. Найдите место, куда я сам смогу подъехать». «Это не проблема. Что будет с ними после разговора? Спрашиваю, чтобы знать, к чему готовиться». «Да, о таких вещах лучше знать заранее. Но я не знаю, как мы с ними договоримся. На всякий случай исходите из самого печального финала». Емельянов кивнул. «Вас понял. Будет сделано, сроки есть. Мне бы хотелось сначала завершить захват территории и надежно укрепиться на позициях». «Само собой. Если уложитесь до конца недели, будет хорошо». «Это мы запросто». Емельянов убрал материалы во внутренний карман пиджака. «Все?» «Нет, теперь поговорим об остальных обязательствах. Было бы здорово, если бы ваши люди взяли под контроль мой удел. Территория большая, людей понадобится много. Сможете набрать?» «Конечно. Многие стоят в очередь, чтобы пополнить ряды моего клана. Но что вы имеете в виду, говоря про контроль?» «Глаза и уши. Мой отдел разведки отлично выполняет конкретные задачи, но людей мало. Они не могут обеспечить наблюдение за всей территорией. А мне не нужны шпионы. Я хочу, чтобы каждый в городе знал, тот, кто следит за бароном Скуратовым, рано или поздно исчезнет без следа». «Это непростое поручение», — Емельянов потер переносицу. «Очень затратное». «Полагаю, вы хотите взамен получить объекты на моей земле?» Мафиози кивнул. «Это стало бы большим подспорьем». «Справедливо. Но есть условия, только законный бизнес». «Приемлемо. Сколько объектов я получу?» 4. «Мало, 6. Сойдемся на 5. Емельянов усмехнулся. «Ладно. И мне нужна мобильная вооруженная группа, которая сможет в случае необходимости оказать поддержку моим людям. Без проблем. Создадим инфраструктуру. Однако я тоже должен иметь возможность получить вашу силовую поддержку, если что. Обсудите это с генералом Андроновой. Это в ее ведении. Сейчас я ее приглашу. Емельянов кивнул. «Давайте, я тоже не люблю откладывать в долгий ящик то, что можно сделать сразу». Остаток вечера прошел в обсуждении. Надо отдать должное Андроновой, она не стала задавать лишних вопросов, хотя быстро сообразила, что наш гость связан с организованной преступностью. Только когда он ушел, поинтересовалась. «Ваша милость, вы доверяете этому человеку? Я не думаю, что его словам можно верить». «Доверие — не совсем подходящее слово. У нас взаимовыгодное сотрудничество. К тому же он знает, что будет, если он меня обманет». «А что будет, господин барон?» «Его клан очень быстро перестанет быть тем, чем является сейчас. Вернее, чем он становится в данный момент. Про то, что дочь босса является залогом нашего сотрудничества, я говорить не стал. Андроновой такие детали знать незачем». «Не пускаем ли мы козла в огород?» — спросил генерал. «Еще как пускаем, но пока этот козел не пытается перегрызть веревку, пусть лакомится капустой. Главное, что он приложит все усилия, чтобы не пустить в мой огород других любителей похрумкать». «Понимаю, значит, я должна с ним сотрудничать?» «Безусловно. Но на любую совместную операцию запрашивать моего разрешения». «Слушаюсь». «Не через пять прибудет босс, которого Емельянов поставит в моем уделе. Именно с ним мы будем сотрудничать непосредственно. Я вас познакомлю. Ему придется отвечать как за объекты, которые мы передадим клану, так и за сеть соглядатаев. Поэтому постарайся с ним сработаться. Но только чтобы он понимал, кто здесь главный». «На этот счет не беспокойтесь, господин барон. Его место я ему сразу укажу». «Не сомневаюсь. Придется следить за тем, чтобы то, чем они будут заниматься на моей земле, носило исключительно законный характер, без всяких явных отклонений». «Донеси до него эту мысль. Пусть понимает, что я не потерплю никаких нарушений». Отпустив Андронова, я отправился пофехтовать перед сном с Есенией, тем более, что по этой дисциплине предстояло сдавать экзамен, а я числился в отстающих. Просто позор для Скуратова. И сколько бы часов я ни уделял бою на мечах, все еще не мог победить ни одного из своих одноклассников. «Господин барон», — обратилась ко мне во время поединка девушка, «я понимаю, что вы меня бережете, но я чувствую себя ненужной. Мой потенциал больше, чем просто время от времени открывать для вас двери и тренировать». «Сейчас у меня нет для тебя другого дела», — отозвался я, отражая сыплющиеся со всех сторон удары. «Но скоро оно появится. Потерпи немного». «Прошу прощения, господин барон. Просто мне хочется приносить больше пользы». «Я не могу позволить тебе погибнуть. Ты и сама это понимаешь». «Да, но, в общем, я надеюсь. И потом, мне стыдно, что мои подруги и соратницы рискуют жизнью, пока я отсиживаюсь в замке». «Прекрасно тебя понимаю. Я ушел от нацеленного в мою голову клинка, отскочил вправо и блокировал новую атаку. Однако мне нужно думать о своих интересах и располагать активами, соответственно, им, прости». «Я понимаю». Девушка подпрыгнула и обрушила на меня меч, но лезвие просвистело рядом с моим плечом. Уйдя в сторону, я попытался ткнуть падшую под ребра, но она стремительно увернулась и тут же перешла в атаку. Пришлось отступать, отбивая удары. «Не хочу, чтобы вы решили, будто я капризничаю. Я приму любое ваше решение и исполню любой приказ. Просто что за воин без чести и без войны?» «Война будет», — пообещал я, отводя мечом направленное в сердце лезвие. «И очень скоро». В этот момент распахнулась дверь, и на пороге возникла Марта. «Ваша милость, к вам посетитель». «В такой час?» «Он заявил, что у него для вас срочные и крайне важные сведения». «Кто такой?» «Не назвался. Мы его тщательно обыскали. Прикажете впустить?» Я внимательно вгляделся в лицо падшей. Оно показалось мне взволнованным. С чего бы? А что именно он сказал? Что у него информация о том, кто пытался уничтожить ваш род.